Качество Валаама. Валаам, прорицатель месопотамский, упоминается в четырех книгах Ветхого Завета и в трех книгах Нового Завета. Если в Библии ему уделено столько места, то и мы уделяем для него две беседы. В первой говорилось о его действиях и его конце, а теперь обратим внимание на его качество. Ведение. В заключительном пророчестве Валаам так сказал о себе. «Говорит, имеющий ведение от Всевышнего». Свое знание он приписывал не врожденному чутью, не приобретенному в той или другой школе, а исключительно дару Божию, хотя, возможно, с некоторым чувством своего превосходства над другими. Из его изречений видно, что он имел правильное представление о Боге. Через пророка Михея Бог напомнил Израилю о беседе, какая состоялась между Валаамом и Валаком, царем Моавитским. Валак спросил: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На это Валаам ответил: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Михея 6:5-8. Национальным богом моавитян считался Хамос, 3 царств 11:7. Но Валак знал, что израильский бог называется Господь, Яхве или Иегова, и ему он хотел бы принести жертву, только не знал, какую. Валаам ответил, что Господь этого не желает, а только требует справедливого и милостивого отношения к людям и смирения перед Богом. Потом в одном из своих прорицаний Валаам сказал: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Чисел 23:19. Этим Валаам напомнил Валаку и находившимся при нем князьям, что Божье слово неизменно, что Бог лгать не может, и что Бог силен исполнить то, что сказал. Он правильно верил. Сила. Валаам знал силу молитвы. Когда к нему прибыло посольство в первый и второй раз, он сообщил им о своем решении только после того, как получил ответ от Бога. Он умел выпрашивать. Перед тем, как произнести проклятие на Израиля, он отходил для встречи с Богом. Через Иисуса Навина Бог открыл Израилю, в чем заключалась сущность этих встреч, сказавши: «Я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из руки его». Новина 24:10. Валаам был очень силен в молитве к Богу, но его мольбы о разрешении проклясть Израиля Бог отверг и еще принудил его произнести благословение. Во всяком случае, он получал ответ на свои молитвы. Прозорливость. Это особенный дар исключительных личностей видеть через время и пространство. В своем заключительном пророчестве, глядя через ряд веков, Валаам сказал Валаку: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Чисел 24:16. Это пророчество было сказано около 1400 лет до Рождества Христова. Интересно и важно знать, что не только христианские богословы относят это пророчество Валаама к пришествию Христа, звезду которого мудрецы видели на востоке и пришли поклониться ему, от Матфея 2:1-2, но Есеи или Есены, наиболее набожные из всех еврейских сект, относили это пророчество к пришествие Мессии, доказательным чего является свидетельство, подбор библейских текстов, относящихся к Мессии, найденные в 1952 году в Кумранской пещере номер 4, близ Мертвого моря. Валаам хорошо видел и правильно предсказал пришествие Иисуса Христа. Относительно еврейского народа Валаам так пророчествовал: «С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Чисел 23:9. С тех пор прошло более 3000 лет, а факт остается фактом: еврейский народ живет отдельно. В старых справочниках и энциклопедиях, в описаниях городов и местечек почему-то указывалось число живущих там евреев. От 70-го года по Рождестве Христовом до 1948 года не было еврейского государства, между народами евреи не числились, а сохранились до настоящего времени. Удивительным еще является и то, что на протяжении всех былых веков, где только евреи хотели ассимилироваться, то есть слиться с местным населением, там вдруг против них возникала особенная вражда, их совершенно изгоняли из своей среды. Пророчество Валаама остается в силе. Еврейский народ живет отдельно. Корыстолюбие. При таких удивительных качествах, как истинное боговедение, как сила в молитве, как видение отдаленного будущего, Валаам имел одну слабость, а именно – любовь к золоту и серебру. Хотя он заявлял валаковым послам, а потом и самому Валаку: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господня, чтобы сделать что-либо худое или доброе по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Чисел 24:13. Эти слова не были выражением его чувств, а только набожной ширмой, за которой пряталось корыстолюбие. Когда Валаам не мог проклясть Израиля, а еще благословил его, то разгневанный Валак прогнал его: «Беги в свое место». Это было только полбеды, потому что приходившее к нему посольство приходило не с пустыми руками. Принесенные ими дары остались в доме Валаама. Во Второзаконии 23:4 написано, что моавитяне и аммонитяне наняли Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, проклясть Израиля. Об этом же упоминается в книге Неемии 13:2. Нанимая, послы не только указали, что Валаам должен для них сделать, но и сказали, что он за это получит. Апостол Петр во втором послании 2:15 написал, что Валаам возлюбил мзду неправедную, а апостол Иуда написал, что Валаам предался обольщению мзды. 1:11. Плененный блеском золота и серебра, уходя от Валака, Валаам думал не о том, что Господь сказал ему и через него, а о том, как получить обещанную плату за причиненный вред Израилю. В послании к Пергамской церкви Христос сказал, что Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Откровение 2:14. Моисей сказал Израилю, что мадиамские женщины по совету Валаама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Чисел 31:16. Это дает нам основание допускать, что, уйдя от разгневанного Валака, Валаам задержался у князей мадиамских, которые в сущности были шейхами кочующих племен, рассказал им, за что и как Бог может погубить Израиля, а они передали этот совет Валаку, который, как царь Моава и находившихся на его территории мадианитян, издал приказ устроить празднество в честь Баал-Пеора, бога размножения и распутства. Израиль попал в сети нечестия. Кара Божья немедленно обрушилась на Израиля. Апостол Павел написал, что в один день в стане израильском погибло 23 тысячи. 1 Коринфянам 10:8. Только ревность Моисея и Финиеса, Псалом 105, 28, 31, остановила поражение и окончательную гибель народа. Валаам же, остававшийся с князями мадиамскими, окруженный почетом и богатством, неожиданно погиб от карательной экспедиции, посланной Моисеем, чисел 31, 8, Иисуса Навина 13, 21, 22. Желавший себе смерти праведников, погиб вместе с нечестивыми. История Валаама является предупреждением для всех христиан, а особенно для служителей, помнить слова Христовы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? От Матфея 16, 26.